Он развернулся и пошел прочь, оставив золотую луну пораженно смотреть ему вслед. «Он не хотел тебя оскорбить», — сказала Лорана, спустившаяся со склона. «Извини, я невольно подслушивала ваш разговор. Он встревожен только и всего. На его плечи легла огромная ответственность». «Знаю», — ответила золотая луна, судорожно вздохнув. «А от меня помощи немного. Я тоже напугана. И зачем я сравнивала его с отцом, когда нужно было просто дать совет? Отец был мудрым человеком и хорошим вождем. Он совершил ошибку по недоразумению». Она вновь посмотрела вслед мужу и вздохнула. «Я так люблю его, но от этого раню только сильнее». «Любовь дает нам оружие более опасное, нежели ненависть», — тихо сказала Лорана. Она взглянула вслед Танису и Флинту. Они уже превратились в едва различимые силуэты, почти скрывшиеся в предрассветном тумане. «Ты пришла попрощаться с Танисом?» — спросила Золотая Луна, проследив за взглядом эльфийки. «Я думала, он захочет попрощаться со мной. Я ждала его, но он так и не появился». Лорана пожала плечами. «Вероятно, ему все равно». «Нет, ему не все равно», — ответила Золотая Луна. «Я замечала, как он на тебя смотрит. Это просто...» Она смутилась. «Я не могу соперничать с воспоминанием», — с горечью сказала Лорана. «Китиара навсегда останется для него идеалом. Ее поцелуи будут казаться слаще, ведь ее здесь нет, и она не сможет сказать какую-нибудь глупость или неправильно поступить. У меня нет шансов победить». Золотую Луну поразили слова Лораны. «Соперничать с призраком. Вот что она, дочь вождя, заставляет делать своего мужа. Неудивительно, что это вызывает негодование». И Золотая Луна пошла разыскивать речного ветра, чтобы принести ему извинения. Они соединились совсем недавно, так что она была уверена, любимый муж с радостью примет нежное «прости меня». А Лорана осталась стоять, глядя вслед Танису. «Привет, Тика!» Тасс отодвинул циновку и ввалился внутрь, в последний момент все-таки вспомнив, что надо было постучать. «Слушай, у тебя тоже по телу побежали мурашки?» «У меня да. Это был дракон. И я решил, что должен тебя защитить». «Ой!» — воскликнул он, наткнувшись на кого-то в темноте. «Тика?» — Тасс выставил вперед руки. «Это ты?» «Да, я». В голосе Тики не было слышно радости. «А почему ты сидишь в темноте?» «Думаю». «О чем ты думаешь?» «О том, что Карамон — самый большой болван на всем белом свете». Она немного помолчала, а потом выпалила. «Он ведь все-таки отправился к черепу со своим братцем, да?» «Так сказал Танис». Тика уставилась на него. «Я же послала стурма к Танису, чтобы их остановить. Почему он этого не сделал?» «Ну, Танис считает, что в этом черепе может быть что-то важное, а про стурма я ничего не знаю». Тасс уселся в темноте рядом с Тикой и с тоской вздохнул. «Название звучит так заманчиво!» «Ужасно оно звучит. Это же ловушка», — отозвалась Тика. «А я обожаю ловушки. Хоть бы одним глазком взглянуть». Тасс был безутешен. «Этот Рейслин тащит Карамона на верную смерть. Я всю ночь глаз не сомкнула. Рейслин отправился туда из-за этого мертвого волшебника, Фистандантиуса или как там его. Карамон мне все о нем рассказал. И про его страшенную книгу, которую Рейслин умыкнул из Гзакцарота тоже. То место проклято из-за этого волшебника. Он был отъявленным мерзавцем. Но Рейслину все равно. Проклятое место, кишащее привидениями, злой колдун и полно ловушек». Тасс тяжело вздохнул. «Если бы я не пообещал Танису, что останусь здесь, чтобы защищать тебя, то отправился бы туда сию же секунду». «Защищать меня?» Тика чуть не задохнулась от возмущения. «Не нужен мне такой защитник. Никто мне не нужен. Это Карамона нужно защищать. У него же мозгов не больше, чем у курицы. Его надо защищать от собственного брата. Ну, раз Танис этого не сделал, значит, придется это сделать мне». Тика сбросила накинутое на плечи одеяло. В пещере стало светлее, и теперь Тасс заметил, что она уже собралась в дорогу. На ней были мужские штаны, рубаха и кожаная куртка, очень похожая на ту, что когда-то носил Флинт. Тасс помнил, как гном жаловался на пропажу хорошей вещи. А ведь он обвинял в ее исчезновении Кендера. Меч Тики, которым она не очень-то хорошо владела, лежал на столе рядом со щитом, с которым, напротив, она управлялась довольно ловко, правда, не совсем по назначению. На щите до сих пор красовалась вмятина от удара о голову драконида. Тасс возбужденно вскочил. «Я обещал Танису защищать тебя, так что если ты направляешься к Заману, я иду с тобой. Я только собираюсь разыскать Карамона и уговорить его вернуться. Надеюсь, мне удастся втолковать ему, что к чему». «Ну, проще сразиться со злым чародеем, чем достучаться до Карамонова здравого смысла», — высказал свое мнение Тасс. «Наверное, ты прав, но попробовать я должна». Тика взяла меч, собираясь повесить его на пояс. «Как думаешь, далеко они успели уйти?» «Они вышли до рассвета, но Рейслин не может быстро передвигаться. Мы сумеем их догнать?» «Тсс!» — Тика сделала предупреждающий жест. Кто-то стоял у входа. Солнце сверкало в белокурых волосах. «Лорана!» — Тика тихо застонала и торопливо положила меч обратно на стол. «Ни слова, Тасс! Она попытается остановить нас!» «Ты встала!» — удивилась Лорана, входя в пещеру, и застыла, глядя на наряд Тики. «С чего это ты так оделась?» «Я собираюсь постирать свои вещи», — не сразу нашлась Тика. «Всю свою одежду». «А меч ты тоже хотела выстирать?» — пошутила Лорана. К счастью, девушке не пришлось сочинять новую ложь, потому что Лорана продолжила. «Ну что ж, тебе повезло. Скучать не придется. Марита решила устроить большую стирку. Все женщины берут вещи и идут вниз к ручью. Тасс, ты можешь нам помочь? Прихвати вон тот мешок». Тасс покраснел и бросил на Тику затравленный взгляд. Тика беспомощно пожала плечами. Она не знала, как из этого выкрутиться. Но когда Тасс с груды вещей выходил из пещеры, рыжая воительница сжала его плечо. «Мы улизнем после обеда», — шепнула она. «Следи за мной. Когда я дам сигнал, беги». «Не волнуйся, что мы задержимся», — ответил Тасс. «Следы Карамона мы отыщем без труда, а Рейст еле плетется». Тика покорно пошла за Тассом и Лораной вниз к ручью. Ей оставалось лишь надеяться, что Кендер прав.